Глава 27. Покупки со взглядом в будущее. «Немного алчный господин Афет». Но это все были пока всего-навсего незначительные траты. Всего 2700 ОС. Ну или, скорее всего, не более чем удачно подвернувшиеся образцы. Ведь обмен я собирался произвести на действительно уникальный товар, достать который в ином случае просто не удастся. К тому же, думать надо было начинать глобально. Все-таки в моем распоряжении официально форт и 5 деревень, население которых, в принципе, никто не ограничивает, и все опирается лишь в выгодность моего желания свозить туда как можно больше переселенцев и улучшать условия для естественной, заложенной природой прибыли населения. Только вот смогу ли я найти для них подходящую работу, которая будет приносить прибыль, зависит только от меня. Ну и, конечно, вместе с тем не стоит забывать, что чем крупнее деревня в плане количества населения, тем выше она облагается налогом. Впрочем, то же самое касается и потери такого стратегического ресурса. Ведь как бы деревенщины ни жаловались на свою тяжелую жизнь, справедливый лорд заботился о них самым эффективным способом, заставляя платить штрафы аристократов, которым они принадлежали, если тем хватило ума их утратить. Совершенно неважно было, каким образом это произошло. По закону штраф, причем очень серьезный, должен быть уплачен. Как, впрочем, и мне придется заплатить за всех моих потерянных солдат. И это в итоге очень даже накладно, особенно если учесть, что настоящих связей, и тем более родственников, которые именно что могли бы поддержать молодого сотника, у меня нет и в помине. Так вот, первая карта навыка, которая обошлась мне в целых 8700 ОС с учетом статуса Омега-6, была далеко не в категории жизненно необходимых, потому как тоже не увеличивала мгновенно мои боевые возможности или защиту, но и пройти мимо моя алчная душа гоблина не смогла. Карта навыка. Расширение сознания Плезара. 1 из 1. Ранг D+. Описание. Уникальная структура Плезара увеличивает уровень интеллекта на 10 единиц, значительно повышая скорость работы нервной системы и мозга владельца. Также особая сеть магических структур и каналов расширяет и благотворно влияет на разум владельца. Повышение интеллекта мне в любом случае выгодно. Ведь с каждым новым уровнем в этой характеристике обойти мой навык «Малая ложь» будет все сложнее. К тому же несколько неприятное отставание этого параметра от ловкости и восприятия будет тоже закрыто. Да и древлю во мне после такого станет практически невозможно захватить мой разум ввиду огромной разницы в уровне интеллекта. Так что и эта покупка имела множество одновременных целей. Ко всему прочему, в демонической форме этот параметр достигнет 60 единиц, и даже будучи гоблином, целых 46. Но основной покупкой, конечно, было не это. Хотя, не скрою, моя алчная душа гоблина требовала приобрести на все эти средства один действительно могучий площадной навык, о котором я много слышал и видел однажды его применение. Тут он, как назло, был в каталоге. Кислотный туман Ракота, D+ ранга. Это то самое заклинание, которое вызывает туманную бурю с сильнейшими порывами ветра на пару верст в диаметре, и в процессе разъедает все, до чего только сможет прикоснуться, при этом серьезно просаживая и барьеры любого типа. Но цена в 45 тысяч ОС слегка остужала мою врожденную жадность. Жаль, этот параметр не высвечивается справкой. Как минимум потому, что это заклинание в действительности не повышало мое могущество в той мере, которой я хотел. Так что за целых 22 100 ОС, при том, что эту цену в действительности нужно умножить в 6 раз, чтобы понять ценность данного образца. Так вот, за столь серьезную сумму я приобрел частично поврежденный малый мобильный универсальный производственный комплекс Трикарт S-23. Куплен был поврежденный потому, что нечто подобное в целом состоянии продавать бы никто не стал. Слишком у такого рода систем был широкий диапазон применения, особенно во время выполнения изолированных задач в чужих мирах. Тут и возможность создания необходимых для ремонта запасных частей. И просто изготовление тех же плазменных винтовок в необходимых количествах, если часть из них была, допустим, потеряна в бою. О примитивном производстве металлических полых стрел тут даже говорить не приходится. Вот только из-за поломки часть функционала была безвозвратно утрачена. Это был не артефакт системы, поэтому справка мало что показала бы. Но его описание в каталоге позволяло мне продумывать планы на мое будущее на много лет вперед. Ко всем его плюсам, самое главное, помимо того, что он был очень компактный и не превышал 2 локтя в диаметре в походном положении, производственный комплекс 3CART-S23 работал на мане. Так что для скальных гоблинов это был лишь старый, сломанный трофей, нежели действительно полезное устройство. Впрочем, пусть при том, что производственный комплекс ввиду выхода из строя внутренней линии сверхтонкого литья не мог производить электронику, что бы в этот широкий спектр не входило, а также всевозможные кристаллические и оружейные излучатели, но даже так, возможности его оставались практически безграничными в моем понимании необходимых мне задач. Конечно, с учетом максимальных размеров выпускаемых отдельных деталей. Продвинутым в технологическом отношении скальным гоблинам этот производственный комплекс оказался не нужен. Как минимум потому, что в их понимании он уже ничего ценного производить не мог. Очень жаль, ведь изначально, насколько можно было судить из его характеристик, этот 3CART-S23 способен был воспроизвести даже одного из механоидов. Настолько тонкую работу он мог выполнять. Кроме того, вообще достаточно странно, откуда в мире без магии появился подобный комплекс, потому что мир, где он мог быть создан, должен являться существенно более техномагически развитым, чем Маор-Заше. Правда, основной накопитель маны тоже был разрушен, видимо, во время захвата этого трофея, так что работал комплекс на аварийном и, соответственно, более низкой емкости. Но это было не слишком важно, ведь в описании указывалось, что система сканирования по-прежнему функционирует, а это открывает огромные возможности для меня лично, пусть не мгновенно, но в будущем увеличить мое благосостояние. Как итог, просто закупая необходимые слитки металла, ну и еще кое-какие ингредиенты, я смогу изготавливать множество товаров, которые впоследствии смогу выгодно продавать, пусть и нелегально, и не в мире Ашер. Фактически, производственный комплекс был способен перерабатывать даже неочищенную руду, как, впрочем, и всякого рода масла, выделяя из них нужные ингредиенты. Поэтому первое, что я собираюсь сделать с этим комплексом, так это начать производство доспехов для своей личной гвардии, использовав за основу мой экзокостюм «Крушитель Зертас». Жаль, но в силу поломки никакие функции воспроизвести не удастся, да и прочность броневых пластин будет определенно куда хуже, ведь нужных металлов для создания правильных сплавов в мире Ашер я купить точно не смогу. Вот только в моей боевой броне был один очень важный нюанс. Она могла быть активирована и подогнана по размеру просто вручную, используя специальные тяги, которые позволяли шипам проникать в хитиновый покров, прочно фиксируя тело носителя. Так-то мне очень многое удалось почерпнуть из схем, когда я занимался восстановлением экзокостюма. Таким образом, всю свою гвардию мне удастся превратить в по-настоящему серьезное войско. Вместе с тем, кроме действительно крепких и удобных доспехов, можно будет воссоздать и некоторое оружие. Да, те же плазменные винтовки сделать не удастся, как, впрочем, и магические артефакты. А вот что-то попроще уже вполне. Но это все скорее планы на будущее, потому как с помощью производственного комплекса можно будет обрабатывать даже руду, пусть и не в огромных количествах. Зато частота полученного сырья в итоге куда выше, чем этого могут добиться большинство плавилин в мире Ашер. Ну и на остаток средств, помимо 12 больших энергоячеек для плазменных орудий за 1200 ОС, Я решил приобрести, не скажу, что очень важный навык, но он показался мне довольно любопытным и куда выгодным для моего будущего, чем те же три больших энергоячейки, с учетом того, что стоил он всего 300 ОС. Хотя будущее предсказать довольно сложно. Все ж таки на все воля системы, и может как раз пару крупных энергоячеек мне и не хватит, чтобы выжить в будущем. Карта навыка. Карта сектора Карпулу РР 1782 СА с координатами узловых точек звездных систем. 1 из 1. Ранг F. Описание. Содержит координаты выхода в известные системы сектора Карпулу РР 1782 СА. Возможно, мне эти знания никогда и не пригодятся. Но знать координаты сотен миров, пусть и в большинстве своем технологически развитых, будет как минимум полезно. К некоторому сожалению, да. Чтобы переместиться по этим координатам, нужно обладать специфическим навыком межмирового портала. И не факт, что даже у Тарака он подходящий. Ведь точки якорей обозначены вдали от планеты станций, а не на поверхности миров. Все это лишь нужно иметь в виду. А ориентироваться в пустоте благодаря этому навыку я смогу вполне сносно. Уровня интеллекта и восприятия для этого в любом случае хватит. Просто по расположению крупных тел в межмировом пространстве. Это лучшее, что мне удалось для себя найти. Опять же, товары в мире Маурзаше были довольно специфичные и в большей степени предполагали технологическое развитие, нежели делая упор на магию или другие мистические энергии. Кроме того, в долгосрочной перспективе более подходящего решения подобрать не вышло, потому как надеяться, что ведущий свою игру Декитор быстро продаст даже 20 плазменных винтовок, довольно сомнительно. В принципе, именно поэтому и закупать их на всю сумму я не стал. Хотя с точки зрения получения прибыли официально это было оптимальное решение. «Притащи сюда Кабула!» Отдал я приказ по ментальной связи Марешу, закончив работу с каталогом. Уже через минуту в моем кабинете стоял Мареш, нависая над Кабулом, который за этот час хоть немного, но пришел в себя, и теперь почти не боялся, что его обглоданные кости останутся здесь, в форте, навсегда. Впрочем, этот впечатлительный офицер серых коротышек и вариант своего полного растворения внутри боевого скафандра от впрыскивания паучьего пищеварительного сока ранее тоже на полном серьезе рассматривал. «Господин Афет, вы уже нашли подходящий товар для обмена?» — спросил Кабул, искренне надеясь в своих мыслях, что этот ужас наконец-то закончится. «Да». «Необходимые мне товары в каталоге я отметил, так что поторопись и доставь их сюда как можно быстрее». Казалось, даже не вчитываясь в список запрошенных товаров, обрадованный Кабул подтвердил мой выбор в интерактивном каталоге и, облегченно вздохнув, произнес. «Товар доставят через час, на малом транспорте, и после того, как вы проверите его качество вживую, можно будет погрузить гравитационные эмиттеры на борт». «Это и так ясно». Недовольно прервал я скального хоб-гоблина, ведь это мне было уже неинтересно, да и мысли его мне были полностью доступны. «Когда прибудет крупный транспорт для перевозки моих солдат?» «Господин Афет, простите, но ожидать придется еще не меньше суток». С огромной опаской произнес Кабул, после того, как связался с начальством и запросил информацию из орбитальных доков. «Вторжение демонов оказалось очень серьезным. Они каким-то образом обошли систему подавления пространственных искажений, сначала на поверхности планеты, созданную элементалями, но она не очень эффективная, а потом и в самом воздушном полюсе, а такого вообще никогда не бывало». «И что? Как это связано с перевозкой моих солдат?» Постепенно начиная злиться, угрюмо спросил я, хоть уже и знал ответ. «Порождением хаоса каким-то образом удалось прорваться в доки, потому что изначальное место прорыва находилось очень близко к главной линии снабжения, и, видимо, в пустотных доках им было легче концентрировать силы для массивного удара. Таким образом, множество транспортов этими отродьями бездны были уничтожены, и теперь возникла большая их нехватка». Но думал Кабул, конечно, совсем не так, хоть он и не знал всей информации досконально. Но так или иначе, доки оказались почти полностью уничтожены по причине захвата хаоситами одного из боевых крейсеров. Причем это провернул в одиночку могущественный демон. Не сам владыка, конечно, но по личной силе кто-то, находящийся близко рядом с ним. Во всяком случае, иначе нельзя было объяснить, почему сначала один из крейсеров группировки взял курс на сближение, а затем и вовсе протаранил орбитальную крепость. Налицо захват контроля над сознанием командного состава корабля. Ай, а ведь это был прекрасный шанс обзавестись личным боевым пустотным кораблем, пусть не идеальный, но все же. Но необходимость вернуться в мир Ашер, чтобы вернуть свою филактерию, ставила крест на подобных амбициозных планах. Впрочем, это я отметил лишь краем сознания, в большей степени размышляя о более насущных будущих планах. «Когда прибудет груз, я сам спущусь во двор форта, чтобы осмотреть заказанный товар. А пока можешь быть свободен, Кабул», — отстраненно произнес я, погруженный в свои мысли. «Мареш, проводи его и посмотри, чтобы он не скучал». «Будет исполнено, господин», — ответил Мареш, подталкивая нерасторопного Кабула в сторону двери. И действительно, через час прибыл малый транспортный челнок, шагов 30 в длину, всего с одним пилотом. Жаль, конечно, но почти 150 солдат в нем точно не поместятся. Все-таки он был скорее бочкообразный, нежели широкий. Пользуясь случаем, я, как и задумывал, товары осматривал в одиночку. Ну или, если быть точным, с Кабулом. Но возможность влиять на его разум областью иллюзии позволяла не беспокоиться о нежелательном внимании. Как, впрочем, и о системах слежения я не переживал. По той элементарной причине, что весь грузовой отсек, все его стенки и переборки были покрыты тонким слоем непрозрачного льда, что не позволит ни одной системе наблюдения увидеть, что именно там буду делать я. Разумеется, пилот к этому отнесся очень с большим пониманием. Ведь он лично слышал категорический приказ своего начальника, пусть и только в своем разуме, что господину Афету нужно идти навстречу в любом вопросе и не создавать ему лишних проблем. Стоит понимать, что все это было проделано мной не просто так. Учитывая, что те же карты навыков, производственный комплекс и оружие очень быстро были проверены на работоспособность и заявленные параметры, после чего легко поместились в моем малом инкубаторе и бездонной сумке, в отличие от четырех огромных комплексов брони «Коробт-118». Ведь размер упакованного транспортировочного бокса в три шага диаметром как бы предполагал, что ни в одну бездонную сумку, и тем более мое измененное пространство, они не поместятся. Так что и доставить их на осколок последней воли не выйдет, как минимум не разобрав на отдельные запчасти. Но, хвала системе, выход из этой неприятной ситуации был. Именно поэтому, на мгновение исчезнув из реального слоя пространства, я переместился в темницу и оставил там тяжелый производственный комплекс «Трикар-С-23». Помимо этого, я, не став откладывать свое решение в долгий ящик, выделил 20 полностью насыщенных карт навыков «Хитиновый покров» и приказал трясущимся от холода скальным гоблинам выучить его. Уже изрядно промерзшие кротышки, честно говоря, долго бы не протянули на осколки, несмотря на мое, в общем-то, доброе к ним отношение. Никто из них не стал отказываться. Или хотя бы пытаться вчитываться не то что в описание, даже в название навыка. Ведь проведенное время в темнице для них было невыносимо, и никакие шерстяные одеяла не могли согреть их. Хорошо, хоть не отдали богу души эти скальные гоблины, наверное, лишь потому, что их врожденная регенерация сопротивлялась до самого конца. Но стоило метаморфозе закончиться, как серые кротышки, пусть и поначалу испугались своего нового внешнего вида, но вот трястись от холода однозначно перестали. Правда, было немного жаль дополнительно тратить на них еще 400 ОС. Но я понимал, что первого уровня навыка будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать низкую температуру в темнице последней воли. Поэтому навык придется довести хотя бы для начала до второй ступени у всех 20 скальных гоблинов, что снизит их чувствительность к холоду. «Ну, вроде бы, с одной стороны, траты на жалких рабов, которых мне удалось захватить, казалось бы, совершенно случайно, слишком велики, и куда проще и выгоднее осушить их системным оружием. Вот только даже мимолетно прочитав их память, я знал, что эти скальные гоблины на фоне практически всех жителей мира Ашшар невероятно образованы и имеют развитый интеллект для гоблина, но все же». Так что более подходящего персонала для моего будущего производственного комплекса, казалось, нельзя было вообще представить. Их, во всяком случае, будет в десятки раз проще обучить, как общаться с технологическим оборудованием, ведь удивление сенсорные экраны и голографические проекции у них точно не вызовут. Но об этом я размышлял, уже удостоверившись в достаточной безопасности моих новых подчиненных, которые, казалось, были так рады согреться, что несколько изменившийся вид их пока не особо теперь беспокоил. Так вот, вернувшись в реальный слой пространства в грузовой отсек транспорта со своими четырьмя теххартами, я приказал им облачиться в их новые доспехи. Гиганты беспрекословно навесили на себя защиту, и только после этого они вернулись на осколок. Что ж, пусть комплект навесной брони Коррупт 118 местами неплотно прилегал к телам теххартов, в иных же местах вообще сдавливая грубую кожу гигантов до крови и даже слегка закрывал обзор. Вот только на столь малые царапины теххартам было абсолютно плевать, как, впрочем, и древлям внутри них. Потому как теперь эти существа были ничем иным, как разумными боевыми единицами, переставшими чувствовать боль в принципе. Что-то среднее между дроидом и големом, но скорее более эффективное. Только лишь древли внутри по-прежнему хотели жить. Таким вот изящным способом я и доставил огромный комплект брони, каждый весом по 4000 мер, в темницу. Кабул же от данных манипуляций очнулся только после того, как я очистил грузовой отсек ото льда, ну и после применения заклинания лечения на этом несчастном, или скорее, неудачливом офицере. Потому что до этого он почти 10 минут, пока неуклюжие теххарты первый раз в жизни облачались в технодоспехи, блаженно находился без сознания. «Очнись, Кабул!» — произнес я вполне доброжелательно. «Пора принимать товар». «Да, господин». Не совсем понимая, что происходит и почему он лежит на полу грузового отсека, растерянно произнес Кабул. При этом я не стал дожидаться, когда офицер скальных гоблинов до конца придет в себя, и начал выгружать из бездонной сумки гравитационные эмиттеры, одновременно приказав по ментальной связи подойти моему интенданту Лиуру. «Ну же, Кабул, не тяни!» Спустя 5 минут, уже начиная злиться, раздраженно произнес я. «Ты закончил с проверкой?» «Да, господин Афет, все готово. Я отправил отчет о благополучно проведенной сделке». Ответил очень радостный и довольный собой Кабул. «Челнок с грузом немедленно отправится в воздушный полис». «А ты куда это собрался?» Недовольно, буквально прошипел я. Как раз в этот момент в грузовой отсек челнока вошел Лиур. «Ну как же, все вопросы урегулированы?» «Офицер Кабул, вы подтверждаете выполнение моим подразделением поставленной задачи?» Недовольно произнес я официальный запрос, прерывая на полуслове Кабула и глядя в его ошарашенные глаза. «Да, да, конечно. Я сейчас же отправлю отчет вашему начальству». «Какой еще отчет? Каким образом отправишь? Ты что, забыл, из какого я прибыл мира?» Начиная действительно злиться, снова прервал я Кабула. «Поставь метку о выполнении задания на моего интенданта. Это официальное требование».